26. Копья наточили загодя. Лезвия были так остры, что ими можно было бриться. И это продемонстрировал Тнарад, соскоблив с подбородка кустик, похожий на кисточку для рисования иероглифов. Еще задолго до рассвета селение оживилось. Великое жертвоприношение по совету Джона произвели не над самым дальним мысом, а чуть в стороне, чтобы не создавать лишнего шума. Все собаки были заперты в Чотагинах или посажены на цепь на восточной окраине селения, где в гальку были врыты огромные, побелевшие от снега и воды, китовые черепа. Тонкая полоска зари разгоралась необычайно быстро. Но это только казалось. Время шло своей дорогой, но нетерпеливые сердца охотников отсчитывали иные мгновения. Орво стоял, обративши лицо к восходу, и шептал священные слова. И подумалось Джону, что если бы перевести молитвы всех народов, всех наречий, всех религий, больших и малых, древних и новых, то весь смысл уместился бы всего лишь в трех словах – мир, хлеб, здоровье. Мир, понимаемый не только как дружелюбные отношения между государствами и народами, но и как пожелание уважать мир внутри человека – и не смущать его несбыточными и непривычными соблазнами. Уважать мир и жизнь каждого человека, не стараясь его мерить собственной мерой. А что касается хлеба и здоровья, это уж ясно само собой. Только здешний хлеб – это огромные туши, ворочающиеся на галечной отмели под дальним мысом. В руках у Орва была хорошо знакомая Джону жертвенная чаша. Это было простое деревянное блюдо, блестевшее от долгого употребления и от того, что пища, предназначенная богам, всегда была достаточно жирна. Полузакрыв глаза и оставив лишь узкие щелочки, чтобы не пропустить и поймать первый луч, Орва ждал появления светила. Темными тенями стояли за ним охотники Энмена и молчали. Где-то вдали тихо скулили привязанные собаки. С безоблачного неба в виде прозрачных снежинок сыпалась замерзшая влага. Наконец блеснул первый луч. Он вырвался из-за забеленного льдами горизонта и ударил по глазам неподвижно стоящего Орво. Голос старика зазвенел, и, произнеся последние слова заклинания, он принялся разбрасывать жертвенное угощение, сопровождая каждый взмах руки новыми словами. Копье Джона было сделано так, чтобы намокшая от крови рукоять не соскальзывала из специальных кожаных захватов на кистях. Несмотря на то, что торжественное жертвоприношение, казалось, должно было бы несколько успокоить охотников, трудно было побороть возбуждение предстоящей кровавой работой. Еранги они обошли стороной по берегу моря. Возле жилищ стояли, словно каменные изваяния, фигуры женщин с детьми. Они провожали своих кормильцев молча. Мерзлая галька затвердела. Не было слышно характерного поскрипывания под подошвами торбосов. И несмотря на толстые стельки из тугой тундровой травы, иной раз носок с болью стукался о какой-нибудь торчащий галыш. На убой моржей шли 12 человек. Из них настоящими охотниками можно было считать 10, а двое, сыновья Тнарата, Чуплю и Эргенто,